Я пробыл в Америке несколько месяцев, и когда я вернулся из Америки, написал маленькое письмецо Владимиру Ильичу. Я его не видел с 1919 года, и мне бросилось в глаза, как он сильно изменился. За скупыми строками автобиографии пробрался через польские, литовские фронты, добрался до Голландии, а из Голландии кочегаром на английском товарном пароходе добрался до Америки. Скрывается мужество немалое, а за мужеством истинная верность бессмертному коммунистическому идеалу, а следовательно Ленину. В той папке документов, которые я просмотрел на квартире молодого Огурского, был рассказ о полуночной встрече с Владимиром Ильичем, исполненный юмора, подчас печального, рассказ нехитрый, покоривший меня своей естественностью. Приехал из Америки председатель Союза швейников, некто Шлезингер. Он очень хотел повидаться с Лениным и пришел ко мне, чтобы я организовал это свидание. Была сессия ЦИКа и вторая партийная конференция, и добиться свидания с Лениным было трудно. На конференции и на сессии обсуждался вопрос о мире с Финляндией и Польшей, и Ленин был занят день и ночь. Я написал маленькую записку на английском языке. Эта записка, между прочим, хранится теперь в архиве Маркса и Энгельса. Записка с просьбой принять товарища Шлезингера, что он выступал за Советский Союз, что он беспартийный, что его следовало бы принять. Я передал эту записку Калинину. Калинин ответил, что американец не сумеет увидеть Владимира Ильича, потому что Владимир Ильич занят. Мы просидели на конференции до 11 часов вечера. Я жил тогда на деловом дворе в общежитии для работников, приезжающих из-за границы. В 12 часов ночи лег спать. Сколько я спал, не помню. Просыпаюсь от стука в дверь, слышу голос. «Огурский, вставай, Ленин тебя просит». «Огурский, это не шутка, Ленин просит, чтобы ты пришел с американцем». Ну, я моментально встал, побежал за американцем. Прибежал я в гостиницу, а меня не впускают без пропуска. Я начал кричать, что этого американца ждет Ленин. Впустили меня. Побежал я к номеру, где жил американец, стал стучать, а он мне говорит: «Что ты, сумасшедший, что ли?» Я ему говорю: «Вставай скорее, меня тоже вытащили из кровати, нас ждет Ленин». Он встал. Мы достали извозчика и поехали к Троицким воротам. Был час ночи. Ленин нас принял. Американец бросился к Ленину, начал целовать. Ленин говорит: «Простите, что вас побеспокоил, но так как я очень занят, решил с вами встретиться ночью. Другого времени я не мог найти». Американец говорит: «У нас в Америке такого не бывает, чтобы президент позвал к себе ночью». А Ленин посмеялся и сказал: «Если у нас поживете подольше, то увидите много такого, чего за границей не увидите». Ленин рассказал о продразверстке, о хлебе. Он говорил, что через 10 лет страна у нас будет электрифицирована, говорил об американском движении. У Ленина была книга об аграрном движении в Америке. Он дал Шлезингеру эту книгу со своей надписью. Мы ушли от него в половине третьего. В этом рассказе о полуночной встрече Огурский упоминает Калинина. У Огурского были добрые отношения с Калининым с той поры, когда в 1919 году он работал под началом Михаила Ивановича на знаменитом агитпоезде «Октябрьской революции». По почину Калинина Огурский был послан в Америку собирать средства для голодающих. В Америке возникло движение практической помощи Советскому Союзу, и решили меня послать, чтобы я помог это движение организовать, вспоминал позже Огурский. Накануне дня отъезда я сообщил Владимиру Ильичу, что еду в Америку. У нас был большой разговор о задачах моей работы в Америке. В своей автобиографии Огурский об этой своей поездке пишет так: «На этот раз я пробрался из Мурманска на рыбачьей лодке до Норвегии, а из Норвегии через Англию добрался в Америку. После этого я пробыл в Америке месяцев 8 и вернулся в марте 1921 года в Россию. Написал маленькое сообщение Ленину, что я приехал. Но я не указал на этой записке своего адреса. В архиве Ленина имеется эта записка с такой надписью самого Ленина: «Узнать адрес Огурского, узнать его телефон и немедленно сообщить мне. Меня искали, чтобы я пошел к Ленину, но я не знал об этом». Миссия в Америку была успешной. Луначарский симпатии рассказал о ней в статье «Дар рабочей солидарности». Наверное, характерно, что по делам, связанным с помощью голодающим России, был послан в Америку именно Огурский. Он знал как раз те слои американского народа, которые принимали близко к сердцу беды России. Одновременно ему была дорога Россия, родина его и его отцов. Таким образом, в самой жизни этого человека как бы пересеклись и сомкнулись воедино судьбы двух стран. Ленин, пытавшийся в деталях познать жизнь Огурского, хотел установить для себя именно эту истину. В заключение, не безинтересно установить, как сложились отношения у Огурского с человеком, которым судьба соединила его в более чем ненастные февральские дни 1918 года. Я имею в виду Альберта Риса Вильямса. Они были рады каждой новой встрече, независимо от того, сколько лет ее отделяли с тех памятных дней, когда «Правда» напечатала их призыв о создании интеротряда. Свидетельство одной из этих встреч передо мной. Она произошла 15 ноября 1927 года и запечатлена Вильямсом на титульном листе его книги. Как мне кажется, в этом посвящении и почтительная дань дням минувшим, и вера в дни грядущие. Товарищу Самуэлю Огурскому, в память о добрых и богатых событиями днях 1918 года и с надеждой, что мы вновь переживем нечто подобное. Альберт Рис Вильямс. Запись в календаре. Вы могли видеть этого американца в Москве. Ему за 70, но его светлые, незамутненные годами глаза полны живой зоркости. У него широкий шаг, неторопливый и мягкий. Он очень высок, и его белая голова видна издали. Да, все началось с ленинской записи. Она была более чем лаконична, всего одна строка. Джером Дэвис, балтиморский профессор. $1 миллион. Ленин, обычно подчеркивающий в своих записях лишь особо важное, отметил эту строку двумя жирными линиями. Джером Дэвис. Я вспомнил в южный ноябрь 43-го года фронтовую дорогу на Смоленск, уже лежащую под снежным настом, и человека в меховой шубе, крытой жесткой парусиной. Березка у дороги, под которой он стоял с нашим солдатом-бородачом, успела расцвести морозным снегом и обнажиться, а беседа их все продолжалась. «А знаете, — сказал мне Джером Дэвис, когда мы ехали с ним белым полем, — все мои корреспонденции в «Торонто Стар» посвящены одной теме — русскому солдату, каким я увидел его теперь и каким знал в ту войну». Джером Дэвис не оговорился. В ту войну. Из этого немногого, что Дэвис рассказал мне тогда, я узнал, что он впервые приехал в Россию еще до революции и покинул ее летом 17-го года, хотя и возвращался сюда неоднократно позже, в 21-м, 27-м и в начале 30-х годов при Рузвельте. «Да, при Рузвельте», — заметил Дэвис, — «но я тогда допустил ошибку». В тот раз я не решился спрашивать Дэвиса, что он имел в виду, надеясь, что он сам пояснит смысл своей фразы. Когда-то весной 44-го года в румынском городке Баташани, который накануне заняли наши войска, Дэвис рассказал мне о встрече с Франклином Рузвельтом. Это было в 33-м году, в том самом году, когда Рузвельт решил признать Советскую Россию, сказал Джером Дэвис. Но прежде чем сделать этот шаг, президент хотел говорить со всеми, кто знает Россию. Среди них был и я. Президент сказал мне: «Я хочу признать Россию». И я сказал президенту: «Окей». В тот раз я ушел из Уайтхауза лишь на другой день. Много часов я рассказывал президенту о России. Но потом президент задал мне второй вопрос, и я сделал ошибку. Вы хотите знать, какую? Рузвельт спросил меня, что я думаю, если он назначит американским послом в Россию Вильяма Буллита. Я знаю, что Буллит хорошо говорит о своей поездке в Россию в 19-м году. И я ответил: «Окей». И это была моя ошибка. Надо было сказать «No», а я сказал «Окей». Буллит был не лучший наш посол в России. Я смотрел на Дэвиса и думал, что заставило этого человека, теперь уже не молодого, столько лет прожить в стороне от дома.